Евангельское повествование говорит, когда Иисус шел на Голгофу, многие женщины, они не могли равнодушно смотреть, они плакали. А Иисус Христос обращается к ним и говорит: «Дочери Иерусалима, не плачьте обо мне, плачьте о себе и о детях ваших». Мне за свою короткую жизнь приходилось видеть очень много материнских слез, которые плачут о своих детях, которые погибают в греховном мире. Мы сейчас для наших молодых слушателей споем песню «Говорят, ты обо мне молилась». Это пение о маме, которая с верой возносила молитвы о своем сыне и который все-таки пришел к Иисусу с покаянием. В нашем коллективе лет 8 назад пел солист из города Мариуполя. Что интересно, с детства не знал о Боге. Когда уже учился в училище на лесника, его пригласили в собрание верующих. А друзья его окружили и стали отговаривать. Он был душа компании, юморист очень большой. Они ему говорили: «Серега, не иди, не вздумай, тебя затянут в секту, не иди». Но он все-таки пошел, был любознательным очень, пришел, понял, что здесь ему надо быть, примириться с Богом. Он покаялся, приходит на учебу. Друзья тут как тут окружили: «Ну что, Серега, признавайся, ходил или нет?» «Ходил». «Затянули или нет?» «Только честно, затянули или нет?» А он говорит им: «Вы знаете, не затянули, а вытянули из греховного болота». Они ему: «Сережка, мы же так и знали, что ты натворил, подумай, ты же все потерял, ты же все теряешь, зачем?» А он говорит им: «А что я теряю? Подбитые глаза на дискотеке, больную голову после похмелья и нож в спину, вот что я потерял, вы поняли? А вы знаете, что я приобрел?» И он им рассказал, сколько преимуществ в христианской жизни. Поэтому поспешите к Иисусу, наши дорогие юные друзья, и вы об этом никогда не пожалеете. «Говорят, ты обо мне молилась».